Глава 24. При мысли о еде глаза Сейлрима заблестели, как у всякого голодного мужика, а лицо просияло. «А что такое пицца?» — спросил он. Никто в Аликансе, разумеется, не знал о традиционной итальянской кухне, тем более эльфы. «Но это такая лепешка из тонкого теста с разной начинкой. В моей есть лук, перец, томаты, сыр и грибы». «Надеюсь, не ядовитые?» — насторожился остроухий. «Честно говоря, я не могла быть в этом уверена на все 100%, ибо продуктами меня снабжал замок, и в грибах я не разбиралась. Не имела с ними дела ни в этой жизни, ни в прошлой. Максимум покупала в магазине банку маринованных шампиньонов для салата». «Конечно, не ядовитые!» — широко улыбнулась я Сейлриму. «Все абсолютно безопасно!» И добавила мысленно: «Наверное». В дверях спальни Сейлрим обернулся и окинул тревожным взглядом флейту на тумбочке у кровати, словно боялся оставлять свое сокровище без присмотра. А вдруг исчезнет? Мне даже показалось, что он колеблется, хочет взять инструмент с собой. Но потом мы вышли в коридор и двинулись к лестнице. К моему удовольствию, Сима сразу заметил, как преобразилась кухня. Глядя на результаты своего труда, я испытывала гордость и одновременно пыталась унять приступы перфекционизма, когда хотелось тут подтереть, там подправить, поставить стулья ровнее, срочно найти где-нибудь симпатичные шторки на окна и попросить замок воскресить растения в цветочном горшке. Осмотревшись, эльф одобрительно покивал головой. Я расправила плечи, готовая принимать похвалу. «Ну, стало гораздо чище и уютнее», отметил Сейлрим, и я заулыбалась, зарделась, затеребила пояс своего халата. «Очень хорошо. Значит, замок и эту комнату привел в порядок, не только мою спальню». «Что? Замок — это я! Я оттерла здесь все своими нежными белыми ручками! Потратила на уборку несколько часов!» Но Сейлрим, как истинный мужчина, решил, что чистота вокруг навелась сама собой — неким волшебным образом. «Ты сейчас напомнил мне моего бывшего мужа», буркнула я себе под нос. «Бывшего мужа?» Сейлрим вскинул брови. «Для вдовы ты выглядишь слишком молода». «Боже, он даже мысли не допустил, что я могу быть в разводе. Вот что значит разница культур и менталитетов». Пиццу мы прикончили в один присест. В этот раз Сима старался сдерживать эмоции, не спешил и не стонал от блаженства, ел ножом и вилкой, как настоящий аристократ, но его лицо сияло от счастья. «Это какой-то праздник!» Он ревниво подвинул к себе последний треугольный кусок с грибами, утопающими в расплавленном сыре. Не знаю, что на меня вдруг нашло, но я начала глупо хихикать себе под нос и никак не могла остановиться. Комната закачалась перед глазами. Все, что говорил Сейлрим, казалось невероятно смешным, а выражение его лица и вовсе заставляло рыдать от хохота. «Лиена, что с тобой?» Сосед подозрительно прищурился, и его нос вдруг вырос, как у Буратино, а уши стали огромные-преогромные, как у слона или чебурашки. Заржав, аки лошадь, я несколько раз шлепнула ладонью по столу. Вот умора! Он же сейчас захлопает ими, будто крыльями, и взлетит к потолку. «Лиена?» Кухня продолжала плавать в киселе мутного света. Я хихикала. «Лиена, с тобой все в порядке?» Нос Сейлрима вернулся к нормальному размеру, но позеленел и теперь напоминал пупырчатый огурец. При виде этой метаморфозы я не сдержалась и, подвывая, схватилась за живот. «Ой, не могу!» Мой сосед нахмурился. Я потешалась над ним. Мне показалось, что Сима сейчас со злостью грохнет кулаком по столешнице или оскорбленно вскочит на ноги, опрокинув в стул. И он в самом деле грозно свел брови, заскрежетал зубами, а потом посмотрел на меня и прыснул от смеха. Мы оба расхохотались, запрокинув головы. «У тебя уши, как у зайца!» Веселился Сейлрим, некультурно тыча в меня пальцем. «Кто бы говорил!» Вторила я ему. «Это грибы! Это все проклятые грибы!» К кухонные шкафчики, лицо моего соседа с зеленым носом, свечи и канделябры. Все завертелось, закружилось, как в карусели, смазавшись в одно цветное пятно. Я ощущала себя легкой, невесомой. В животе у меня порхали бабочки, а в голове плавился зефир. «Слышишь музыку?» Я притихла и напрягла слух. Сверху со второго этажа доносилась задорная джазовая мелодия. Сперва едва различимая, она с каждой секундой становилась все быстрее и громче. Саксофон ревел, вынуждая постукивать ногой ему в такт. «Это арфа», — вздохнул Сейлрим, подперев щеку кулаком. «Как нежно и грустно она поет!» «Да нет же! Это саксофон! Очень зажигательно!» Я двигала плечами под музыку и ерзала попой по сиденью стула. «Арфа! Саксофон! Арфа!» «Мы явно слышим не одно и то же. Потанцуем!» Не дожидаясь ответа, я схватила Сейлрима за руку и попыталась вытащить его из-за стола. Кончилось тем, что упрямец свалился со стула и утянул меня за собой на пол. Захлебываясь смехом, я упала ему поперек живота. Что было дальше, я запомнила смутно. Кажется, мы решили потанцевать, но возникла заминка, потому что мой партнер слышал плавную лирическую мелодию и пытался закружить меня в вихре вальса, а в моих ушах гремели басы, и я хотела скакать, как на дискотеке. «Ай да пицца! Ай да замок-проказник!» После я будто рухнула в черную яму. Очнулась в кровати Сейлрима у него на груди.